Ощущения, что Дик хочет вернуться, не было. Пусть волк-одиночка живет, как хочет. Лис все это время пыталась убедить себя, что так ему лучше. «А что, если прямо сегодня?» — предложил Дик. И Лис вздрогнула от удивления. Вопрос застал ее врасплох. «Сегодня?» «Конечно, это было бы замечательно, но я же обещала повезти детей на каток», — неожиданно вспомнила она. «Может быть, ты подъедешь после, и мы вместе выпьем кофе? Вообще-то я имел в виду полноценный обед». В его голосе явственно прозвучали нотки разочарования. «А завтра?» — поспешно поинтересовалась Лиз. «Завтра я работаю», — твердо сказал Дик. И Лиз невольно улыбнулась, подумав о том, что они договариваются о свидании в 6:40 утра. «А может быть, сейчас?» — снова спросил он. «Правда, это будет завтрак, а не обед». «Прямо сейчас?» — поразилась Лиз. «Ты это серьезно? Абсолютно. У меня с собой пакет с бутербродами, термос с кофе. На двоих как раз хватит. А ты сейчас где?» — спросила с подозрением Лиз, гадая, уж не пьян ли он. Его слова показались ей самым настоящим безумием. «Вообще-то моя машина стоит прямо перед твоим крыльцом», — ответил Дик. Лиз выскочила из постели и бросилась к окну. На улице только начинало светать. Но она сразу увидела на подъездной дорожке знакомый серебристо-голубой «Мерседес» с погашенными фарами. «Что ты здесь делаешь?» — изумилась она. И Дик, сидевший за рулем, поднял голову и помахал ей рукой. «Ты с ума сошел! Я проезжал мимо, подумал, может быть, ты захочешь перекусить. Я только не знал, захочешь ли ты видеть меня, когда... Ведь я вел себя как последний трус. Но я люблю тебя, Лис». Он смотрел прямо на нее, и Лиз, стоя у окна, почувствовала, как у нее комок подкатил к горлу. «Я тоже тебя люблю», — ответила она тихо и добавила. «Может быть, зайдешь? Тогда я захвачу бутерброды с собой. Не нужно бутербродов, только приходи сам. И не звони в дверь, я сейчас спущусь». Она дала отбой и, накинув халат, стремительно сбежала вниз, чтобы открыть ему дверь. Дик как раз выбрался из машины и теперь доставал с заднего сиденья что-то большое и яркое. На это ему потребовалось, наверное, целая минута, но вот он уже выпрямился и зашагал к ней. Лиз разглядела, что под мышкой Дик несет огромного радужного змея. Змей был сложен, но он все равно был очень большим и занял почти половину прихожей. Когда Дик внес его в дом и прислонил к стене, что это? Зачем ты его привез? Лиз решила, что она спит и видит сон. Слишком уж невероятным, нереальным казалось ей происходящее. Ранний звонок, приглашение на обед, появление Дика перед ее домом, а теперь еще этот змей, появившийся словно из сказки. Одно Лиз знала наверняка. Она любит Дика, и теперь, поглядев на него, поняла это с особенной ясностью. Она полюбила его давно, только раньше была не в силах этого признать. «Это для Джемми», — просто сказал Дик, глядя на нее сверху вниз. И в его глазах Лиз прочла, что он чувствовал. Ему даже не нужно было ничего говорить, все было ясно без слов. «Я люблю тебя, Лиз», — он немного помолчал и добавил. «Меган была права, я вел себя как... последний идиот. Мне следовало вернуться и все наладить, но я слишком испугался». «Я тоже испугалась, Дик. Просто я догадалась, в чем дело, чуточку быстрее тебя». Лиз вздохнула. «И все-таки это был ужасно долгий месяц. Но теперь я вернулся», — сказал он. «И я намерен остаться с тобой навсегда, если, конечно, ты меня простишь. Я не сержусь на тебя», — прошептала она и вдруг нахмурилась. «Я и тогда не сердилась, но дети... Выдержишь ли ты, если они снова начнут тебе грубить?» Дик усмехнулся. «С одними будет проще, с другими труднее, но я постараюсь. А если Меган так и не привыкнет ко мне, придется залить ей рот гипсом. Думаю, это поможет».